а Сокорь, поживший на свете не одну сотню лет и переживший не одно царство на земле, достигший не менее 30 метров в высоту и метра полтора в ширину, крепко держался за породившую его землю и вовсе не хотел расставаться с жизнью. Он выбросил роскошную, буйную свою крону к самому небу и весело шумел ею в вышине, глядел во все стороны на раскинувшийся перед ним и исчезающий в далекой сизой дымке огромный мир. Чего только не делал с ним Карпушка, каким только злодейским ухищрением не прибегал, чтобы сгубить дерево, а Сокорь стоит себе, да стоит. Сначала Карпушке думалось, что вот он подрубит вокруг ствола кору, и Сокорь засохнет. Но не тут-то было. Сокорь не помышлял сдаваться. Назло человеку он зацветал еще гуще. Земные соки, спеша на выручку своему детищу, неудержимо рванулись к ветвям прямо по древесине, а через месяц зарубцевалась и рана, оставив после себя только бугристое, узловатое кольцо. «Ах, нечистая сила!» — дивился Карпушка, стоя у подножья непокорного великана, задирая голову кверху и соображая, чтоб еще такое придумать и все-таки умертвить Сокорь. Однажды, ранней весною, незадолго до того, как распуститься листьям, когда ветви деревьев были еще голые, только подернулись тончайшей зеленоватой дымкой пробуждающихся почек, Карпушка приволок в сад дюжины три бараньих зубьев и заколотил их все в ненавистное ему дерево, полагая, что Сокорь захворает, почахнет, да и помрет. Из пораненных мест обильно заструился прозрачный, как слеза, сок. И это обрадовало Карпушку. «Шабаш! Крышка!» — решил он, а через месяц не мог найти даже тех точек, где забивал зубья. Ранки зажили, затянулись, а дерево зеленело, как всегда, буйно, весело. Однако и Карпушка не отступал. Проявив редкостную настойчивость, изощряясь в своей мстительности, он придумал для Сокоря новую пытку. Выдолбил в стволе глубокую нишу, насыпал в нее древесного угля, того самого, которым на селе разогревают утюг и самовар, поджег его и стал ждать, что будет. С каждым днем ниша расширялась. Она походила уже на маленькую черную пещеру, из которой днем дымило, а по ночам выпархивали красными бабочками искры. Но когда огонь добрался до питающих дерево жил, по которым из земли подымалась влага, он сразу же погас и не загорался более, что бы ни предпринимал хозяин сада. «Ну и черт с тобой! Живи!» — молвил тогда Карпушка. «Люблю упрямых!» В конце концов, он мог бы пригласить мужиков и спилить дерево. Но в этом случае Сокорь неизбежно упал бы на яблони соседей, за которые пришлось бы держать ответ. Проходил год за годом. Сад хирел. Во дворе у Карпушки шаром покати, в доме тоже. Правда, с помощью Михаила Аверьяновича он кое-как огоревал лошаденку, купил старого меренка на осенней ярмарке, купил по сходной цене за 3 красненькие, но поправить дело не смог. Корму хватало лишь до крещения. Таскать по вязанке с чужих гумен стыдно и небезопасно. К весне огонек, так окрестил Карпушка меренка, отощает до того, что уж и не может стоять на ногах, тогда хозяин подвязывает его веревками к перерубу хлева, и огонек висит этак до тех пор, пока на лужайке возле кочек не зазеленеет травка. Тогда Карпушка Михаил Аверьянович, Петр Михайлович да Дмитрий Резак волокут его полуживого на эту лужайку воскресать. К тому времени, когда лошадь оклемается, подымется на ноги, ее можно запрягать в саху, земля уж высохнет, брошенное в нее семя даст скуднейший урожай. Затонцы подсмеиваются над незадачливым хозяином, подсмеиваются над собой сам Карпушка. А на сердце бывает порою так-то муторно, что хоть волком вой. За что же? За какие такие грехи маюсь так? За что ж ты, жизнь, мучаешь меня? Да неужели ж я хуже других? Спрашивал себя по ночам. Иногда вскакивал с кровати, падал на колени и истово молился, а потом, горько усмехнувшись, безвольно опускал руки. В избе его и иконы-то не было. На пожаре у Савкиных в общей суматохе Улька прихватила для своего соседа и сохранила под шубой маленькую иконку с изображением строгого Николы-чудотворца. Карпушка принял этот подарок от слабоумной, подивился в душе тому, как Улька обрадовалась и просияла вся. «Ух, глупая! А помнит все хорошее!» — подумал Карпушка и чуть было не прослезился, растроганный. Он полагал, что Савкины не спохватятся такой мелочи, а ему, Карпушке, она впрок будет. Как ни говори, а неудобно, когда в доме нет иконы. Перед людьми стыдно. Но Савкины спохватились. На третий день Гурьян, его сын Андрей, внук Пишка и урядник Пивкин, захватив в качестве понятого Подифора Кондратьевича, в глухую полночь явились в Карпушкину хибару. «Вот она!» — хрипло и ликующе заорал Гурьян, едва переступив порог и освещая фонарем передний правый угол комнаты. Урядник страшно серьезный приготовился снимать допрос по всей форме, но в этом не было никакой необходимости. Карпушка и не собирался отпираться. Все рассказал, как было. При этом лишь попытался найти хоть малое оправдание своему поступку, а заодно и сочувствие, ежели не от Савкиных, то хотя бы от урядника. Заговорил горячо и совершенно искренне. «Ваше благородие, господин урядник, конечное дело виноватый я, чужая вещь и прочее, но войдите в мое положение, гляньте. Изба как изба, ничего себе, как у всех христиан, а углы пустые, помолиться не нахрен». Карпушка примолк, испуганный оглушительным хохотом урядника. Тем временем Пишка стаскивал икону. «Ну что ж, Карп Иванович», — тихо и как бы даже сочувственно заговорил Пивкин, борясь с разрывающим грудь смехом и вытирая мокрые глаза рукавом полушубка, «придется судить тебя, а сейчас взять под стражу ничего не поделаешь. Закон. Он требует, чтобы было все как есть по порядку». Карпушка, понурившись, молчал. «Зачем же судить?» «Ваше благородие!» — неожиданно вступился Гурьян Дармидонтыч, посверкивая из густой сивой волосни крохотными лютыми своими глазками. «Сознался ж человек! Судить не стоит, а вот проучить маленько не мешает. Ежели ваше благородие дозволит...» Далее уже Карпушка ничего не помнил. Очнулся он на рассвете у себя на полу в луже крови. Запекшиеся сгустки ее были у него во рту и в горле. Он долго еще выплевывал их на пол, силился подняться и не мог. В ту же ночь урядник Пивкин и Гурьян Савкин наведались к Харламовым. Пивкин вошел прямо в избу, а Гурьян некоторое время оставался еще во дворе, и все это время жулик заливался неистовым лаем и, должно быть, очень удивлялся, что никто из хозяев не спешил к нему на помощь, чтобы или вдохновить, или, напротив, укротить его. Гурьян Савкин был в числе тех немногих затонцев, которых не любили в доме Харламовых. Жулик это хорошо знал и потому встретил Гурьяна Дармидонтовича крайне неприязненно, можно сказать, даже враждебно. Как бы там ни было, а жулик нуждался в том, чтобы хозяева своим появлением одобрили его, несомненно, правильные действия, а потому лаял все с большим одушевлением. Урядник же, хотя уверял, что забрел просто так, на огонек. Дарьюшка к тому часу поднялась замесить в квашне хлебы и зажгла коптилку. Ему никто не поверил, однако не подал виду, что не поверил. Напротив, все старались проявить всяческое удовольствие в связи с неожиданным появлением важного гостя и опасались лишь того, как бы не пересолить в выражении радостных чувств, что могло усилить подозрение. В доме сразу же проснулись все, в том числе и дети. Последние быстро перебрались на печь и, в отличие от взрослых, постреливали оттуда сердитыми, любопытствующими и вопросительными взорами. Егорка и Ленька потихоньку хныкали. Санька, Настенька, Любаша и Машутка почесывались, а Ванюшка, старший из детей, поглядывал на урядника откровенно злыми глазами. Очевидно, это было тотчас же замечено, потому что Ванюшку немедленно стащили с печки и спровадили в переднюю со строгим предупреждением, чтобы он не высовывал оттуда носа. «Не то выпарю», — для верности пообещал Петр Михайлович, наградив сына легким предварительным подзатыльником. Взрослые опасались ни одного только Ванюшкиного взгляда. Все они знали, что старший сын Петра Михайловича был у беглых солдатиков, укрывшихся в старом заброшенном погребе, вроде бы как связным, и выполнял какие-то поручения. Иногда для этого ему приходилось бегать в соседнее селение Панцеревку, Салтыкова, Чадаевку. Дедушка и отец то ласками, то уговорами, то угрозами пытались выведать у мальчишки, что это за поручение, но так ничего и не добились. Деду и отцу было обидно, что ничего не узнали, но и радостно за Ванюшку. Ох, какой! Со скрытой гордостью думал про него Михаил Аверьянович. Кремень! Молодчина! Взволнованно шептал про себя герой Порт-Артура. И тем не менее Ванюшку удалили, помня золотое правило. Предосторожность никогда не повредит делу. Пока хозяева принимали эти нужные с их точки зрения меры, Пивкин продолжал разыгрывать роль безобидного гостя. Он охотно согласился пропустить предложенную чарку и, священно действуя, обнюхивал корочку ржаного хлеба, не забыв подмигнуть заплывшим глазом харламовским снохом, молчаливо стоявшим у судной лавки. Чувствовалось, однако, что и урядник, и хозяева дома напряженно прислушивались к тому, что происходило во дворе. По удалявшемуся и приближавшемуся лаю собаки они определяли, где сейчас ходит оставшийся во дворе человек. И будь урядник более внимателен, он заметил бы, как лицо маленькой и робкой Олимпиады, сидевшей с детьми на печи, покрывалось мертвенной бледностью, когда собачий лай удалялся в сторону заднего двора. И в это же самое время Петр Михайлович начинал беспокойно стричь воздух двумя своими пальцами, что у него всегда было признаком большого душевного волнения. А Михаил Аверьянович подходил к двери, как будто для того только, чтобы прикрыть ее поплотнее, а на самом деле для того, чтобы получше различить, что творилось во дворе.